Письмо к Лили. Послесловие. Лили, где ты сейчас? Кажется, это было 4 года назад, когда я снова попытался тебя навестить, но тебя не было дома. Если ты прочтешь эту книгу, то свяжись со мной. Я только что получил письмо от Августы, которая вернулась в Луизиану. Она пишет, что стала водителем такси. Просила передать тебе привет. Возможно, ты уже вышла замуж за японского художника-полукровку. Но меня не волнует, замужем ты или нет. Мне просто хотелось бы однажды увидеть тебя еще раз. Один единственный раз. Мне хотелось бы, чтобы мы снова вместе спели «Кюсир-сир». И не считай, что, написав эту книгу, я стал другим. Я точно такой же, каким был тогда. Рю.